В начале III века историк Дион Кассий, сенатор и крупный землевладелец, в написанном им труде по римской истории отразил чаяния элиты того времени. Полное уничтожение городских автономий, подавление всякой самостоятельной мысли, однотипное государственное образование, изгнание философов и религиозных проповедников, беспощадная расправа со всякими мятежниками, сильная власть императора, опирающегося на лучших, то есть на самых богатых людей. В период деградации и распада подобные меры старого режима являются весьма распространенными. Преддверие Второй мировой войны тому самый яркий пример. Но можно отметить, что точно такую же по духу программу реформации христианства изложил и Ириней Леонский, программу которая была взята на вооружение римской церковью. Гердер писал, что могло бы показаться, что, цитата, «провидение воздвигло римское государство и латинский язык в виде моста, по которому кое-что из сокровищ первозданного мира должно было перейти и к нам. Но это был бы тогда самый скверный мост, какой только можно избрать, потому что именно строительство его и лишило нас большей части сокровищ древнего мира. Римляне разрушали, а другие народы разрушали Рим, но ведь те, кто разрушает, не могут беречь». Примечание Гердер «Идеи к философии истории человечества». Получается, что на закате Римской империи чаяния интеллектуальной элиты римского общества и римского епископата оказались одинаковыми. По иронии судьбы, апокалипсический зверь, которым представлялся Рим ранним христианам, вдруг в лице епископов Рима оказался во главе христианства, насадив мироощущение и порядок, глубоко чуждый заповедям Христа, чуждый греческим и малоазийским церквам, образованным Павлом, порядок уходящего мира. Итак, окончание эпохи блестящих римских императоров и наступление общего кризиса в империи странным образом пошли во благо римской церкви. Прямо-таки пир во время чумы. Между прочим, эта чума как раз вспыхнула в 180 году и унесла жизнь последнего императора эпохи Антонинов Марка Аврелия. Болтов пишет, цитата, «Со смертью Марка Аврелия в 180 году в положении христиан наступила перемена к лучшему. На римский престол вступил сын Марка Аврелия, Коммод Антонин, 180-192, положивший конец блестящей эпохе Антонинов. Коммод был одним из самых недостойных кесарей, человек, который по капризу судьбы вместо того, чтобы родиться гладиатором, родился императором. Несмотря на такой характер Коммода, положение христиан при нем оказалось более сносным, чем в предшествующее время. Притом в последние годы на него приобрела большое влияние конкубина его, христианка Марция, боголюбивая наложница, как называет ее Ипполит. Примечание. Конкубинат, поясняет Болотов, имел тогда особенное социальное значение. Это был, так сказать, брак с левой руки, теперешний марганатический. Многие лица находили для себя неудобным законный брак, некоторым сословием он был запрещен, например, солдатам. Даже и такой государь, как Марк Аврелий, в нравственности которого не может быть сомнения, когда овдовел, несмотря на то, что недостатка в невестах не было, счел для себя неприличным жениться вновь и дать своим детям мачеху, и предпочел конкубинат. Веспасиан имел конкубину, а не супругу. Положение таких конкубин было настолько почетно, что они получали звание императриц и пользовались большим влиянием. Попытка Болотова представить отношения между Коммодом и Марцией платоническими не выдерживает никакой критики. То, что было естественным для философа Марка Аврелия, проповедовавшего аскетизм и воздержание, совершенно неуместно применять к его сыну, погрязшему в разврате. Смотри далее. Была ли христианка Марция «боголюбивой» в кавычках подругой или фавориткой-любовницей у церковных и нецерковных историков, мнение расходится. Но относительно низкого нравственного и умственного уровня императора, кажется, все единодушны. Коммод, сын Марка Аврелия, еще в 176 году был назначен соправителем. Сын был полной противоположностью отцу. Распущенный, вялый и легкомысленный, он только и мечтал о том, как бы кончить войну с вторгшимся в империю маркоманнами и вернуться в Рим. Когда умер Марк Аврелий, Коммоду было только 19 лет. Война продолжалась еще несколько месяцев, но затем император заключил с маркоманнами и квадами мир на выгодных для них условиях. Коммод обещал их вождям ежегодные денежные подарки. Вернувшись в Рим в том же 180 году, Коммод с головой погрузился в столичное удовольствие, предоставив управление государственными делами своим любимцам, начальнику претерианцев Перенью и другим. Современникам казалось, что в лице Коммода воскресли худшие представители дома Юлиев-Клавдиев – Калигула и Нерон. Коммод обожал спорт и гладиаторские состязания, причем не ограничивался только ролью зрителя. Одетый в львиную шкуру, с палицей в руке, он изображал Геркулеса, избивая на арене цирка беззащитных людей и зверей. Империя покрылась статуями Геркулеса Коммода, а в Риме была даже учреждена коллегия жрецов для служения новому богу. Уже в 183 году был раскрыт заговор против императора, в котором принимали участие его жена Криспина и сестра Луцилла. Ответом на заговор стали массовые казни аристократии. Потеряв поддержку знати, Коммод начал вести демагогическую политику, заискивая у солдат и римской толпы. Повышение жалования, всякого рода поблажки претарианцам, цирковые зрелища, раздачи – таковы были старые испытанные средства этой политики. Результатом явилось катастрофическое падение воинской дисциплины. В 185 году Перенне пришлось выдать взбунтовавшимся солдатам. Его преемником стал вольноотпущенник Клеандр, снискавший общую ненависть вымогательством и насилием. Когда в 189 году в Риме вспыхнул голодный бунт, трусливый Коммод выдал и этого своего любимца разъяренной толпе.